Глава 2.2. Большой атлас технокосма. За дверью была бесконечная черная пустота. Примечание переводчика засуетился. «Прежде чем выступите за порог, я должен кое-что объяснить. При переводе виртуальных пространств технокосма на язык человеческих ощущений мы стараемся везде добавлять к этим пространствам силу обычного земного тяготения, как, например, вот в этом коридоре, где мы сейчас находимся. Поскольку эта сила привычна для землян, ее отсутствие отвлекало бы внимание от действительно важных элементов виртуального пространства. Но поскольку Большой Атлас Технокосма представляет из себя трехмерную виртуальную конструкцию, мы решили, что в данном случае вам будет удобнее ее осматривать, если вы сможете летать вокруг и внутри ее. Вы хотите сказать, что за этой дверью начинается невесомость? Не совсем так. В невесомости очень трудно перемещаться, поскольку нет никакой опоры. В данном случае мы создали условную искусственную среду, в которой вы сможете как бы плавать, слегка отталкиваясь от воздуха руками. «Прошу», — инспектор сделал рукой приглашающий жест. Переборов непроизвольный страх падения, Левшов сделал шаг в пустоту и завис в пространстве, словно стоя на абсолютно прозрачном стекле на огромной высоте. Далеко внизу был виден яркий свет. На фоне абсолютной черноты Левшов легко различил знакомые очертания россыпи ярких звезд в форме спиральной галактики. «Поплыли!» Инспектор показал пример, слегка взмахнув руками вверх, и сразу же начал опускаться вниз. Левшов последовал за ним. Только подлетев поближе, Левшов начал понимать, насколько огромной была эта трехмерная модель галактики, метров 100 в диаметре. Когда они сравнялись по высоте с плоскостью галактики, инспектор слегка махнул руками вниз, и падение остановилось. С ребра галактика казалась невероятно тонкой, метра 2-3 в толщину. «Сейчас мы выбрали масштаб в 1 метре 1000 световых лет. То есть 1 миллиметр соответствует 1 световому году. Это, как вы уже, наверное, поняли, наша галактика», — сказал инспектор. «Вон то бесформенное облако метрах в 100 над нами. Это галактика, которую вы называете Большим Магеллановым облаком. Чуть выше — Малое Магелланово облако. Вон та спиральная галактика в паре километров от нас — то, что вы называете туманностью Андромеды. А где наше Солнце? Плывите за мной». Инспектор смело ринулся в самую гущу звезд нашей галактики, где микроскопические точки звезд висели в пространстве плотным роем на расстоянии не более сантиметра друг от друга. Звезды казались так близки друг к другу, что Левшову пришлось сделать определенные мысленные усилия, чтобы напомнить себе, что 1 сантиметр здесь обозначал 10 световых лет. Он провел ладонью сквозь звезды. Изображения звезд исчезали, попадая внутрь ладони, и вновь возникали на том же месте с другой ее стороны. В метрах 30 от центра галактики инспектор остановился. А вот и Солнце. Микроскопическая, почти невидимая точка желтоватого света, на которую указывал палец инспектора, ничем не отличалась от других таких же вокруг нее. «А теперь я вам покажу узлы сети, с которыми мы поддерживаем постоянную связь. 50 лет назад, когда наши нанороботы впервые оказались занесены на вашу планету странствующей кометой, они тут же просканировали небесную сферу и обнаружили всенаправленные маяковые сигналы, идущие вот от этих звезд». Около дюжины изображений звезд в радиусе приблизительно 5 сантиметров от Солнца начали мигать. «Нанороботы построили передатчики на геостационарной орбите вокруг вашей планеты и послали на эти уже существовавшие узлы направленный сигнал о готовности к работе. Они также начали передавать всенаправленный маяковый сигнал для всех других узлов технокосма, которые могут появиться в будущем». Точка, изображавшая Солнце, тоже начала мигать, и из нее вышло в разные стороны около дюжины тонких красных лучиков. «Сейчас вы видите то, что происходило в масштабе 1 секунда 1 год. То есть луч проходит за 1 секунду 1 световой год». Через минуту все красные лучи достигли своих пунктов назначения, и из этих звезд в ответ вышли тонкие зеленые лучики в направлении Солнца. Как видите, в этих старых узлах получили сигнал о появлении нового узла в районе вашей звезды и перенаправили на него часть проходящего через них трафика. «Подождите», — сказал Левшов. «Проходящего откуда? Вы хотите сказать, что не вся информация генерируется на этих узлах? За ними дальше есть еще и другие узлы? Приготовьтесь к небольшому шоку. Сейчас я покажу вам полную схему соединений между всеми узлами Технокосма. Поднимемся немного над плоскостью галактики, чтобы вам было лучше видно. Готовы? Включаю». В одно мгновение вся галактика вспыхнула и засветилась ярким зеленым светом. Тончайшая сетка светящихся зеленых нитей пронизала все ее тело, словно капилляры живую ткань. Первую секунду Левшов действительно был в шоке. Такого он не ожидал. «Вы хотите сказать, что вы объединили в единую сеть практически все звезды в нашей галактике?» «Далеко не все. По нашим оценкам, не более 20% звезд, имеющих планеты. Но к настоящему моменту система достаточно равномерно охватывает практически все районы галактики». Левшов быстро прикидывал в уме. «Но ведь кометы движутся очень медленно. Всего срока жизни галактики не хватит, чтобы добраться от одного ее конца до другого. Это же почти 100 тысяч световых лет». «Вы правы. Система распространялась не из одной точки. Первоначально в разных уголках галактики существовало 6 локальных технокосмов, возникших совершенно независимо друг от друга. Это если не считать местных технокосмов Большого и Малого Магеллановых облаков. С ними будет 8. Великое объединение технокосмов возникло сравнительно недавно, всего лишь 200 миллионов лет назад. Это было непросто. Каждая локальная система работала, используя свои стандарты модуляции, протоколы связи, свой язык описания сознания, свой промежуточный язык обмена между цивилизациями. Сначала пришлось написать конвертеры из одного локального формата в другой и установить шлюзы между локальными технокосмами. На карте шлюзы помечены красными точками. Приглядевшись, Левшов увидел около 200 красных точек, разбросанных по всей галактике. «И уж совсем недавно, каких-нибудь 15 миллионов лет назад, нам наконец удалось договориться о единых стандартах для всей галактики. Если сейчас на каком-нибудь шлюзе попадается путешественник, сознание которого закодировано в локальном формате, его теперь там сразу конвертируют в единый галактический формат. Этот формат теперь принимают и понимают на всех узлах нашей галактики. Во всяком случае, соответствующее обновление программного обеспечения уже разослано по всем узлам. Однако путешественники в старых форматах до сих пор попадаются. Знаете, сидел какой-нибудь у себя сиднем дома 100 миллионов лет, а потом вдруг принялся путешествовать». «Да, бывает», — согласился Левшов. «А сами вы откуда родом будете?» В руке у инспектора появилось что-то вроде лазерной указки. «Если смотреть от Солнца, метров 10 вдоль этого спирального рукава галактики. Вон, видите звездочку? Там моя родина». 10 метров? То есть 10 тысяч световых лет?» «Далековато вас забросило». «Да ну что вы, это же совсем рядом. Вы просто не знаете, что такое далеко. Видите, вон тот шлюз». Левшов посмотрел вслед за указкой и обомлел. Тонкий красный луч соединял этот шлюз с туманностью Андромеды. Больше 2 миллионов световых лет. «У вас есть связь с туманностью Андромеды?» «Не совсем. Мы принимаем от них сигнал в течение последних 3,5 миллионов лет, но до сих пор не смогли его корректно расшифровать. Мы сразу же послали им запрос с просьбой выслать дополнительную информацию, необходимую для расшифровки. Ожидаем получить ответ на наш запрос в течение ближайшего 500 000 лет. Тогда мы сможем расшифровать ту информацию, которую накапливали в буфере все это время. И у нас сразу появится очень много гостей оттуда. И не только из туманности Андромеды. Мы подозреваем, что у них есть связь с галактиками, лежащими еще дальше. Мы медленно, но верно приближаемся к созданию единого технокосма всей Вселенной. В чем состоит цель технокосма? Целей на самом деле две – узнать и выжить. Разумная жизнь, как любая жизнь, хочет выжить, но будучи разумной, она хочет не только выжить, но и знать. Технокосм – это интерфейс между разумной жизнью и Вселенной. Это инструмент разумной жизни во Вселенной, помогающий ей выполнить обе эти задачи. Для того, чтобы выжить, мы используем древнейшую стратегию любой жизни – делать как можно больше резервных копий самих себя и раскидывать их как можно дальше от самих себя. Чем дальше находится резервная копия, тем больше шансов, что ее не затронет какой-нибудь локальный катаклизм, уничтоживший оригинал. Этой стратегией владели еще одноклеточные. Любая бактерия непрерывно делится, чтобы создать как можно больше копий самой себя. Если лужа, в которой жила первоначальная бактерия, высохнет и бактерия погибнет, ее точные копии в других лужах будут продолжать жить. Генетическая информация, содержащаяся в клетке, сохранится. Цивилизация – это тоже информация. Информация, накопленная разумными существами за тысячи лет. Все их открытия, изобретения, творения, знания. Чтобы гарантированно сохранить цивилизацию, необходимо забросить ее копию как можно дальше от родной планеты и даже от родной звезды. Родная звезда раньше или позже погаснет или взорвется. Но чем больше будет резервных копий цивилизации, и чем дальше они будут находиться в пространстве, тем больше шансов, что хотя бы одна копия уцелеет. Такова была изначальная логика создателей первых локальных технокосмов. Впоследствии, по мере их распространения, они время от времени стали сталкиваться на некоторых планетах с местными цивилизациями. И если те были не слишком агрессивны, включать их в общую систему технокосма. Новые цивилизации – это всегда дополнительное новое знание. Технокосм стал средством собирания всего знания, накопленного во Вселенной. И это помимо того, что каждый узел технокосма имеет свои собственные средства накопления новых знаний о физическом мире. Не надо думать, что технокосм – это всего лишь система передачи и обработки информации. У технокосма есть интерфейс с физической Вселенной. Мы можем изучать Вселенную и активно воздействовать на нее. Наши нанороботы способны создавать любые макроскопические устройства и сооружения, иногда воистину циклопических размеров. В их распоряжении немыслимое богатство технологий на все случаи жизни, разработанных бесчисленным количеством цивилизаций по всей нашей галактике. При этом на большинстве узлов продолжаются собственные исследования и разработки, и вновь разработанные технологии оперативно рассылаются по всем другим узлам сети.